Глава 32. Ее письмо принесли премьер-министру вместе с чаем и остальной почтой, когда он еще лежал в постели. На ощупь конверт был разочаровывающе тонок. Он вскрыл его ножом для бумаги и вытащил один единственный листок. Мэнсфилд-стрит, 18. Вторник, 11 мая 1915 года. «Милый, я не знаю, как сказать об этом легко и просто, поэтому сразу перейду к сути. Эдвин Монтегю сделал мне предложение, и я после долгих раздумий приняла его. Я знаю, как он тебе нравится, и понимаю, какое это потрясение для тебя. Наверное, ты даже решишь, что тебя предали. Не сомневаюсь, что должна была предупредить тебя о такой возможности раньше, но я долго не могла решить и, кроме того, никак не находилась подходящего момента для разговора, когда твои мысли не были заняты тем или другим кризисом. Меньше всего я хотела, да и сейчас не хочу, добавить тебе трудностей. И все же после всех радостей, что ты мне подарил, меня не оставляет ощущение, что я отплатила тебе предательством. Может быть, ты придешь навестить меня, и мы сможем поговорить? Навеки твоя. Пожалуйста, прости меня и постарайся быть счастливым без меня». Сначала он не поверил. Вернулся к началу письма, перечитал заново и только тогда, наконец, осознал. «Монтегю!» Ему всегда было мучительно думать о том, что она может выйти замуж. Сначала он умолял ее не покидать его. Потом неделями пытался угадать, кого она может выбрать. Наконец он решил, что подготовил защиту от этого удара. Но Монтегю, самый преданный его друг, или во всяком случае он всегда так думал, умный, приятный, но по существу даже не вполне мужчина, бесполое, погруженное в себя существо, клубок капризов, неврозов и симптомов. Премьер-министр вдруг вспомнил, что в понедельник их было трое в ее спальне. Позже они с ассирийцем прошли пешком до Уайт-Холла, беседуя о Венеции и политике. И ни слова, ни намека о том, что предстоит. А тот последний, не принесший большого удовольствия уикенд Волдерли, когда она была такой отстраненной. К тому моменту она, конечно, уже все решила. Должно быть, они сговорились за его спиной много недель назад. Это ужасное, унизительное предательство. И это будет катастрофа. Он слишком хорошо знал их обоих, чтобы допустить, что они сумеют удержать настоящий брак. Он побрился дрожащими руками, оделся и направился прямо в спальню Марго. «Что с тобой, Генри? У тебя такой вид, будто ты сейчас упадешь в обморок». «Произошло ужасное». Она вскинула руку к губам. «Убили Беба?» «Нет, слава богу, не это. Венеция согласилась выйти замуж за Монтегю». Он понимал, что Марго должна втайне обрадоваться, но сумела это скрыть. «Ох, Генри!» — протянула она к нему руки. «Иди ко мне». Он сел на кровать и наклонился к ней. Она погладила его по спине. В какой-то момент, прижавшись лбом к ее костлявому плечу, он испугался, что сейчас расплачется. Потом отстранился, откашлялся. «Вот и все». «Все действительно настолько плохо?» — спросила Марго. «Для нее — да. Будет плохо. Она не любит его. Я знаю, что не любит. Это будет несчастливый союз». «Я не уверена, что Венеция вообще способна любить. Но она знает, что делает. И если решит, что ничего хорошего из этого не выйдет, то мгновенно разорвет помолвку. Она совершенно безжалостна». На мгновение он почувствовал проблеск надежды. «Это правда. Ее родители будут в ужасе. Дочь выходит замуж за еврея. Боже милостивый! Дайте ей день-другой, она может передумать или все изменить». Однако, спустившись по лестнице в зал заседания и сев за стол, он вспомнил о ее легкомыслии, странном безразличии и к тому, что может произойти с ней, и к тому, что о ней подумают. И в глубине души понял, что надежды нет. И потянулся к листу бумаги. «Моя любимая, ты прекрасно знаешь, что это разбило мне сердце. У меня не хватит сил навестить тебя. Я могу только молить Бога, чтобы Он благословил тебя и помог мне, твой». Но Бог или судьба или история, как кому нравится называть, не помогли ему. Совсем наоборот. Еще накануне вечером, в ответ на потопление Лузитании, применение отравляющих газов во Франции, налет цепелинов и официальное сообщение о зверствах в Бельгии в первые недели войны, по всей стране поднялась волна антигерманских волнений. Только в Лондоне, Камдене и Кентиштауне разгромили 150 лавок, принадлежавших натурализованным немцам и австрийцам. Товары разграблены, жилые комнаты изуродованы, лестницы изрублены в щепки, стены и потолки ободраны. Толпа вытаскивала пианино, буфеты, шкафы, столы и кресла из домов соседей, которых знала много лет. То же самое происходило в Ист-Энде. В Ливерпуле разорили 200 лавок, а в Саут-Энде, чтобы восстановить порядок, пришлось вызывать войска. Эти сообщения нарушили страдания премьер-министра и заставили его сосредоточиться на других вещах. Он собрал кабинет министров и призвал министра внутренних дел принять меры для защиты невинных, предложил активнее задействовать полицию и войска. Но Маккена заявил, что проще было бы интернировать всех подданных враждебной державы, все еще остающихся на свободе. Около 24 тысяч мужчин и 16 тысяч женщин. Либеральные викторианские инстинкты премьер-министра содрогнулись от ужаса. «Но мы, безусловно, должны отделить тех, кто действительно представляет потенциальную опасность, от законопослушных обывателей, проживших здесь большую часть жизни. Это невозможно. У нас нет ни времени, ни ресурсов». Защитники гражданских свобод заспорили со сторонниками жесткой линии. Китченера обеспокоили ответные меры Германии. Ллойд Джордж хотел создать особый трибунал для рассмотрения каждого дела. В конце концов, премьер-министр составил краткое правительственное заявление для выступления в Палате общин во второй половине дня, где выражал обеспокоенность беспорядками, понимание причин их возникновения и обещал в ближайшее время восстановить порядок. По-видимому, заявление удовлетворило обе стороны. На один благословенный час он сумел забыть о Венеции. Но как только заседание закончилось, боль нахлынула снова. Каким-то образом ему удалось выдержать официальный ланч с князем Павлом Сербским, пусть и не съев ни кусочка, а затем и выступление в Палате общин, где он отвечал на вопросы под враждебные насмешки Тори по поводу частых поездок Уинстона во Францию, а под конец зачитал свое заявление об интернировании. «Никого не должно удивлять, что рост нарушений цивилизованных правил войны и законов гуманности, достигший кульминации при потоплении Лузитании, вызовет чувство праведного гнева среди всех слоев населения страны. Овации». Потом он удалился к себе и сидел, уставившись в пустоту. Обычно в это время он писал Венеции, но теперь излил душу Сильвии. «Не думаю, что во всем королевстве отыщется сейчас более несчастный человек, чем я. Я никогда не питал иллюзий и не раз говорил ей об этом, да и она всегда была честна со мной в том, что когда-нибудь выйдет замуж. Но только не так. Не могу поверить, что в мире есть два других человека, каждый из которых по-своему предан мне больше, чем она и Монтегю. И какая ирония судьбы, что они сговорились, чтобы нанести мне смертельный удар. Он надеялся на еще одно письмо от Венеции, но его все не было. Пришло только письмо от Монтегю. «Дорогой премьер-министр, вы уже, должно быть, слышали, что Венеция осчастливила меня согласием выйти за меня замуж». Он изыскал в себе любезности на короткий в одну фразу ответ. «Дорогой мой Монтегю, вам невероятно повезло, и я молю небеса принести счастье вам обоим. Всегда ваш Г.Г.А.» Следующее утро началось с того, что к нему пришел Хэнки и спросил, не хочет ли он встретиться с Джеки Фишером. Первый морской лорд снова грозился подать в отставку. «Правда? Я должен это сделать?» У него не было сил для такой непростой задачи. Они с Уинстоном готовы перегрызть друг другу глотки из-за Дарданелла. Думаю, если он почувствует ваше доверие, это проще будет уладить. Старый адмирал пришел в зал заседаний в тот же день. Невысокий, чуть выше Уинстона, но крепкий, как борец. На улице было темно и холодно. Больше похоже на январь, чем на май. По оконному стеклу барабанил дождь. «Плохие новости, премьер-министр!» Фишер говорил со странной выразительностью, выделяя интонации и некоторые слова, как будто писал их с большой буквы. «Что на этот раз?» «Голиаф был торпедирован прошлой ночью в Дарданеллах и сразу пошел ко дну». «Сколько погибших?» 600 человек. Согласно сообщению с Маджестик, море на полакра вокруг превратилось в скопище бултыхающихся, тонущих людей, быстро уносимых течением. Ничего нельзя было сделать». «Господи, какой ужас!» «Мы не можем терять корабли такими темпами, сэр. В дополнение к прочим опасностям у нас есть сведения, что в этом районе появились две германские подводные лодки. Одна метко пущенная торпеда, и следом на дно отправится Куин Элизабет. Линкор необходимо отозвать». «А что говорит Уинстон?» «Уинстон одержим. Он решил любой ценой захватить Дарданеллы, и ничто его не остановит. Ничто! Это безумная затея. Он заставил в Адмиралтействе думать только о Дарданеллах, не обращая внимания на возросшую угрозу появления германских подводных лодок в наших водах». «Уинстон определяет политику», — устало сказал премьер-министр. «За операцию отвечаете вы. Отзывайте Куин Элизабет, если считаете нужным, а Уинстону скажите, что это я так распорядился. Положитесь на меня, я вас поддержу». После его ухода премьер-министр сидел в одиночестве и смотрел, как хлещет по окнам дождь. Нужно было поговорить с Уинстоном и попросить его примириться с первым морским лордом, но премьер-министр не мог совладать с собой. Казалось, его мозг больше не работает так, как прежде, и мысли лишь вертятся без конца вокруг пустоты, оставленной Венецией. Письма к ней всегда помогали ему сосредоточиться. Без них он чувствовал себя потерянным. Премьер-министр зашел в кабинет Бонги посмотреть, нет ли письма от нее. Но, к своему изумлению, увидел, как Марго и Фишер танцуют вокруг стола. При этом адмирал довольно неплохо напевает «Голубой Дунай». «Дорогой лорд Фишер, превосходный танцор!» — обернувшись, крикнула ему Марго. С тех пор, как он получил письмо от Венеции, у Марго было прекрасное настроение. Это только усилило его тоску. Что касается Фишера, то этот человек явно психически неуравновешен, раз уж принялся танцевать после того, как принес ему весть о гибели 600 моряков. Премьер-министр закрыл дверь и вернулся к своим переживаниям. В пятницу было хуже всего. Он почти не спал ночью и проснулся опять без единого слова от Венеции. Он спустился вниз и увидел, как Бонги, словно услужливый официант, нерешительно топчется возле его стола, где лежит раскрытый свежий выпуск «Таймс» с заголовками «Нехватка снарядов. Британское наступление остановлено. Результат ограниченного снабжения. Урок, полученный во Франции». «Опять этот Нортклифф». Премьер-министр сел и прочитал статью о последнем неудавшемся наступлении на Фромель и Рижбур. «Нехватка боеприпасов стала фатальным препятствием на нашем пути к успеху. На этот раз он хотя бы не обвиняет меня лично. Есть еще передовица». Бонги склонился над плечом премьер-министра, перевернул страницу и указал пальцем нужный абзац. «Правительство, не сумевшее надлежащим образом мобилизовать ресурсы страны, должно взять на себя значительную долю ответственности». «Откуда они получают сведения?» «Вероятно, прямо от командующего. Сейчас нам очень могло бы пригодиться то письмо Китченера». «Я же сказал вам, что, к сожалению, его у меня при себе нет». «А нельзя ли найти его?» Премьер-министр строго посмотрел на секретаря. Намеки были ему безразличны. На мгновение он задумался, не попросить ли Венецию вернуть письмо. Но после всего случившегося это было немыслимо. К тому же, насколько ему было известно, Венеция сожгла письмо. «Нет, к сожалению, нет». «Очень жаль. Оппозиция может из-за него доставить нам много неприятностей». «Да, да, я знаю». Ему не хватило времени хорошенько все обдумать. В 10 часов он должен был председательствовать на военном совете. Премьер-министр сразу понял, что намечается склока, как только Китченер без единого слова приветствия вошел в зал и окинул собравшихся суровым взглядом. Военный министр открыл заседание кратким изложением ситуации на Галлипольском полуострове, которая стремительно ухудшалась. Британские, австралийские и новозеландские части потеряли к настоящему моменту 15 тысяч человек. Французы — 13 тысяч. Мы почти не продвинулись за пределы первоначальной зоны высадки, остановленные колючей проволокой и пулеметным огнем. Согласно последним оценкам, турки развернули в зоне боевых действий армию в 150 тысяч солдат, вдвое превосходящую наши силы, основательно окопавшуюся и руководимую германскими офицерами. Должен напомнить Совету, как в январе Адмиралтейство заверяло нас, что захват Дарданелл будет сравнительно быстрой операцией одного лишь флота. Нам обещали, что Queen Elizabeth, наш самый мощный линкор, практически в одиночку уничтожит форты. Прошлой ночью мне сообщили, что ее выводят из операции, оставляя всю работу армии. Это совершенно недопустимо». Фишер, сидевший рядом с Уинстоном, поднял руку. Прежде он никогда не высказывался на заседаниях Совета. «Да, первый морской лорд», — вынужденно сказал премьер-министр. «Как хорошо известно военному министру, я с самого начала был против Дарданельской операции. Уверен, что премьер-министр тоже об этом осведомлен». Все встревоженно затихли. Уинстон недовольно выпятил нижнюю губу и отвернулся от Фишера на полоборота. Баннерлоу изумленно уставился на них обоих. Китченер вернулся к безрадостному обзору хода войны, к тупиковой ситуации и огромным потерям во Франции, поражением русских на Восточном фронте, к угрозе вторжения на Британские острова, если и Франция тоже будет разгромлена, к необходимости сохранить часть недавно сформированных подразделений для защиты страны. «В такой ситуации не может быть и речи об отправке дополнительных войск на Галлипольский полуостров», «Немцы не собираются вторгаться в нашу страну», — не выдержал Уинстон. «Только безумцы могли бы всерьез замышлять такую чудовищную глупость. Пусть наша армия пока остается в обороне во Франции. Укрепленные позиции обеих сторон достаточно сильны, чтобы не допустить прорыва. Поэтому все наши ресурсы, включая новые подразделения, должны быть направлены на Галлипольский полуостров, где победа уже в наших руках». За столом шумно завздыхали, и началась безудержная, ужасная, язвительная перебранка. Худшие на памяти премьер-министра два часа за все время войны. Уинстон, словно поврежденный корабль, отбивался от объединенных атак Китченера, Ллойд Джорджа и Холдейна, а Фишер молча сидел рядом с ним, уставившись в стол. Ллойд Джордж, главный союзник Уинстона накануне войны, был теперь особенно резок. «Откуда нам взять столько людей, чтобы выбить 150 тысяч турок, защищающих родную землю? Вы постоянно недооценивали их возможности, как будто они существа низшей расы. Мы не можем плыть по течению день за днем, теряя тысячи людей, только чтобы спасти вашу гордость». В первый раз у премьер-министра возникло ощущение надвигающейся катастрофы. Он сидел и молча слушал, словно судья, дожидаясь, когда буря утихнет, а потом, наконец, вмешался, подведя итог спорам и предложив единственно возможное решение. «Потребовать у армейского командования точного и ясного ответа, какие силы понадобятся по их подсчетам, чтобы дойти до Константинополя. Только тогда можно будет принять окончательное решение». Собирая свои бумаги, он проклинал себя за то, что не задал этот вопрос еще в январе. В тот день он отправился на пятничную прогулку в одиночестве. Велел Хорвуду отвезти его на Мэнсфилд-стрит, потом остановил машину на другой стороне улицы и смотрел на так давно знакомое величественное здание. Дом казался пустым, без всяких признаков жизни. Премьер-министр просидел так по меньшей мере 10 минут, раздумывая, не позвонить ли в дверь. Но, в конце концов, нервы его не выдержали, и он подал Хорвуду знак возвращаться домой. В полночь он нарушил данный себе зарок дождаться, когда она сама прервет молчание, и написал ей записку. «Это слишком ужасно. Даже в аду не может быть хуже. Неужели ты не можешь написать мне хотя бы слово? Это так странно. Всего одно слово». Следующим утром в субботу он должен был присутствовать на свадьбе Джеффри Ховарда, бывшего своего парламентского секретаря, а ныне главного кнута либеральной партии. Ховард доводился родственником Венеции, а Монтегюон попросил стать своим шафером. Это было важное политическое событие. Премьер-министр понимал, что и Монтегю, и Венеция непременно будут там. Он одевался с особой тщательностью, выбрав парадный костюм и осмотрел себя в зеркале. Последние три дня премьер-министр почти ничего не ел и определенно похудел. Но не мог решить, стал он от этого выглядеть более привлекательным или же просто изможденным. Зайдя в зал заседаний посмотреть, какие телеграммы поступили за ночь, он едва не вздрогнул, когда в дверях появился Уинстон. «Фишер пропал!» «Что?» Уинстон помахал листком бумаги. «Он оставил мне записку». «Что там сказано?» «Первый лорд Адмиралтейства. После долгих тревожных размышлений я пришел к прискорбному выводу, что не могу больше оставаться вашим коллегой. Я немедленно отбываю в Шотландию, чтобы избежать всевозможных вопросов. Искренне ваш Фишер». Потрясенный премьер-министр сел в кресло. Отставка самого популярного со времен Нельсона моряка именно в тот момент, когда Дарданельская операция висит на волоске, а газеты снова заговорили о нехватке боеприпасов, была смерти подобна. «Но он не может просто сбежать. Он состоит на адмиральской должности в военное время. Это равносильно дезертирству. «Полностью согласен, это недопустимо». Премьер-министр позвонил в колокольчик, вызывая Бонги. Тот явился незамедлительно. Как и Уинстон, он тоже принарядился по случаю свадьбы. «Фишер сбежал без разрешения!» Премьер-министр быстро настрочил записку. «Лорд Фишер, именем короля приказываю вам вернуться к исполнению своих обязанностей. Г.Г. Асквит. Разыщите его и передайте это. Скажите, что я немедленно хочу его видеть». «Где он может быть?» «Представления не имею. Он сказал, что собирается в Шотландию. Если понадобится, можете позвонить в полицию, чтобы они помогли его выследить. И позаботьтесь, чтобы больше никто об этом не узнал». Когда Бонги ушел, премьер-министр обратился к Уинстону. «Вы идете на свадьбу? Думаю, я должен вернуться в Адмиралтейство». «А что, вы все-таки идете?» — удивился Уинстон. «Не вижу причин, почему не пойти. Все равно я ничего не могу сделать, пока не объявится Фишер». Церемонию проводили в часовне Генриха VII в Вестминстерском аббатстве. Премьер-министр приехала с Марго и Вайолет, разодетыми словно на модный показ. Жена — в черной кружевной пелерине и маленькой шляпке. Дочь — в полосатом желтом жакете. Марго жизнерадостно болтала обо всем и ни о чем. Вайолет по большей части ее не слушала и смотрела в окно. Премьер-министр не стал упоминать об отставке Фишера, иначе Марго не удержалась бы и рассказала половине собравшихся. Звонить в церковные колокола запретили с началом войны. У северного портала аббатства собралась молчаливая толпа. Когда премьер-министр вышел из машины, послышались негромкие приветствия. Маленькая часовня уже была переполнена, играл орган. Премьер-министра провели вперед, Марго уцепилась ему за локоть, Вайолет шла следом. Подходя к алтарю, премьер-министр заметил в третьем ряду Венецию. Его сердце подпрыгнуло в груди, и он поспешил опустить голову. Монтегю сидел на первой скамье рядом с женихом. Они кивнули друг другу. Не успел премьер-министр занять свое место, как орган заиграл свадебный марш. Большую часть службы — молитвы, гимны, проповедь — он провел в каком-то забытии. Но сам обряд был для него так мучителен, словно он никогда прежде не слышал этих знакомых слов. «Да пребудут они в полной любви и согласии». Марго толкнула его локтем и передала платок. Он шумно высморкался. «Что это за ужасно сентиментальная стариковская привычка плакать на публике?» Появилась у него в последнее время. Позже, когда декан собора увел жениха и невесту расписаться в метрической книге, премьер-министр почувствовал чье-то присутствие рядом, обернулся и увидел в проходе присевшего на корточки Бонги. «Полиция разыскала адмирала Фишера в отеле «Чаринг-Кросс», — шепнул ему личный секретарь. «Он ждет встречи с вами в доме 10». «Я должен уйти», — сказал он Марго, и прежде чем она успела спросить, что случилось, поднялся и направился по проходу следом за Бонги. Премьер-министр сознавал, что все собравшиеся оборачиваются на него, и на этот раз встретился взглядом с Венецией, и она слабо улыбнулась. Она была всего в 5 футах. Но точно так же могла находиться по другую сторону пропасти. Вот в чем весь ужас. Думал он, сидя в машине по дороге на Даунинг-стрит. В зале заседаний, кроме Фишера, он увидел Ллойд Джорджа. Как только премьер-министр открыл дверь, канцлер казначейства вскочил с кресла. «Оставлю вас поговорить наедине». По пути Ллойд Джордж прикоснулся к локтю премьер-министра и показал глазами на холл. «Я совершенно случайно зашел к вам по другому делу и увидел его», — тихо сказал Ллойд Джордж, оказавшись за дверью. «Он рассказал мне о том, что сделал. Я убеждал его остаться, но он стоит на своем. Надеюсь, вам повезет больше. Если уж такой златоуст, как вы, не смог его отговорить, сильно сомневаюсь, что у меня это получится. Молю Бога, чтобы вам удалось. Если он подаст в отставку, это поставит под удар все правительство. Думаете, все настолько плохо? Да, настолько. Премьер-министр посмотрел, как Ллойд Джордж идет по коридору к смежной двери, ведущей в дом 11, и вспомнил предупреждение Венеции. Он самый амбициозный человек в правительстве и хранит верность только себе самому. Какое странное совпадение, что он, совершенно случайно, зашел в субботу утром, хотя мог бы и догадаться, что все отправятся на свадьбу Ховарда. Премьер-министр чувствовал, что-то затевается. Но если и так, то он все равно ничего не мог с этим поделать. «Итак, адмирал», — войдя в зал заседания и закрыв за собой дверь, произнес он, «что означают все эти разговоры об отставке?» В следующие полчаса он развернул все орудия своего адвокатского арсенала. Убеждал, льстил, давил, умасливал. Напоминал о патриотическом долге. Все напрасно. Фишер заявил, что при всей своей симпатии к Уинстону, а я искренне люблю этого человека, он гений, не смог бы проработать вместе с ним больше часа. Он не вернется в Адмиралтейство даже прибраться на своем столе. Если я это сделаю, он переубедит меня и заставит остаться, уж мне-то известно, на что он способен. Он не будет поддерживать меры, в которые не верит. Он не может оправдывать Дарданельскую операцию. Он уходит. Лишь одну уступку вытянул из него премьер-министр. Фишер не уедет в Шотландию, останется в Лондоне. Поговорит с Маккеной, предшественником Уинстона, с которым остался в близких отношениях, и до понедельника сохранит в тайне свою отставку. Затем премьер-министр уехал с Марго и Вайолет в пристань и старательно молчал об отставке Фишера до того момента, когда Марго прошла через мостик к нему из своей спальни, чтобы пожелать спокойной ночи. «Возможно, твой партнер по танцам скоро закружит нас всех в вальсе над обрывом». В воскресенье вечером в 17:30 приехал Реджи Маккена и сразу направился в кабинет премьер-министра, оставив Памелу посидеть с Марго в саду. «Я разговаривал с Фишером». «И как?» «К сожалению, он непоколебим». 50-летний министр внутренних дел с лысой головой и мрачным лицом был из тех политиков высшего разряда, кого обычно называют «надежной парой рук», кому можно доверить какое-нибудь ведомство, которым он будет руководить с эффективностью хорошо отлаженного механизма. На пару с Фишером он модернизировал и расширил военный флот и до сих пор был глубоко возмущен принятым премьер-министром в 1911 году решением назначить его вместо Уинстона министром внутренних дел. И вот теперь наступил момент мести. Вы понимаете, что Уинстону придется уйти? То есть сохранить Фишера и потерять Уинстона? Так не получится. После случившегося вы уже не сможете взять его обратно. Он станет невыносимым. Слишком стар и неуравновешен. Но и Уинстон тоже не переживет отставку Фишера. Завтра же Тори разорвут его на куски в палате общин. В его словах была доля правды. Но премьер-министр не мог смириться с тем, что положение настолько катастрофично. «В Уинстоне больше бойцовского духа, чем в нас всех вместе взятых. Это была бы ужасная потеря. Может и так. Но сами посмотрите, куда он нас завел». «Я подумаю об этом. Вы останетесь на обед?» «Нет, благодарю вас. Мы должны вернуться в Лондон». Премьер-министр спустился проводить гостей. Не успела машина завернуть за угол, как зазвонил телефон. Марго зашла в дом, чтобы ответить. Звонили из кабинета Уинстона. Вернувшись, сообщила она. «Они с Клемми уже выехали к нам на обед. Ты ведь не против?» «Думаю, так будет лучше, раз они уже в пути». Он понимал, что она ждет объяснения, что стряслось с Маккеной, но не хотел, чтобы его отругали. «Я пойду прогуляюсь». Стоял восхитительный летний вечер. В саду было полным-полно тюльпанов. Премьер-министр спустился к берегу реки и сел на деревянную скамейку. У его ног текла Темза, широкая и неторопливая. Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким. Мысленно он сочинил письмо Венеции. «Моя ненаглядная. Я так осажден проблемами, что не знаю, с которой начать. И нет никого, с кем я мог бы поговорить, чьим суждениям мог бы доверять, кто не был бы так или иначе заинтересован в результате. Если выгнать Уинстона, то не уверен, что и все наше правительство долго продержится. Если попытаться сохранить его, я тоже не ожидаю ничего, кроме новых трудностей. С тех пор, как ты ушла, против меня словно бы ополчился весь мир. Не могли бы мы встретиться завтра хотя бы на час? Мне так нужны твое утешение и твои советы. Я люблю тебя и всегда буду любить. Навеки твой». Если отправить письмо с курьером, Венеция получит его сегодня вечером, и завтра утром он сможет ее увидеть. Но что, если она ему откажет? Этого бы он не перенес. И премьер-министр остался сидеть на скамейке, наблюдая за тем, как течет река, как удлиняются тени, и пытаясь отыскать решение своих проблем. А потом услышал шум подъезжающей машины Уинстона, встал и пошел к дому. Как обычно, когда дела шли неважно, Уинстон был в блестящей форме. Перед тем, как пойти обедать вместе с Бонги, Реймондом, а также с Клемми, Марго и Вайолет, они поговорили с глазу на глаз в кабинете премьер-министра. Уинстон сказал, что спрашивал у других морских лордов, и ни один не подаст в отставку в поддержку Фишера. А сэр Артур Уилсон согласился занять его место. Что касается самого Фишера, то он собственноручно подписывал каждую из телеграмм, по указаниям которых проводилась Дарданельская операция. Уинстон собрал все подтверждающие документы. «Если он попытается причинить нам неприятности, я подниму против него всю палату общин и, боюсь, просто уничтожу его. Уверяю вас, это не доставит мне удовольствия, но он сам напросился». Премьер-министр слушал, кивал, но ничего в ответ не сказал. На следующее утро он уехал в Лондон, и как только оказался за своим столом, первым делом просмотрел газеты. Ни в одной не было ни слова о Фишере. «Таймс» напечатала списки последних потерь в Дарданеллах. Столбцы имен, набранных мелким шрифтом, заняли всю третью полосу и перетекли на четвертую. Он внимательно изучал их, проводя пальцем по списку офицеров в поисках знакомых, когда в дверь постучали, и вошел Ллойд Джордж. «Доброе утро, премьер-министр. Как провели уикенд?» «Беспокойно. А вы?» «Так же. Мне нужно с вами поговорить. У вас найдется свободная минута?» «Конечно». Ллойд Джордж закрыл дверь и сел напротив него. Премьер-министр сразу заметил, что тот нервничает, ерзает в кресле, сжимает и разжимает пальцы на подлокотниках. «Ко мне вчера вечером приходил Баннерлоу, когда я сидел в доме 11 с Маккеной и курил сигару». «Баннерлоу? Ну, у вас и компания». «Он слышал об отставке Фишера. А еще он крайне озабочен тем, как может кое-кто с его стороны воспользоваться снарядным кризисом. Собственно, он обеспокоен всем ходом войны. Короче говоря, он предложил создать коалицию». «И что вы ему ответили?» «Разумеется, я сказал, что должен поговорить с вами». «Но вы согласны?» «Да». Наклонившись вперед и опираясь локтями на колени, ответил Ллойд Джордж и продолжил умоляюще, но в то же время решительно. «Так больше не может продолжаться. Очевидно, что война затянется по меньшей мере на несколько лет. Чтобы победить в ней, потребуются огромные усилия всей страны, и для этого необходимо объединенное, многопартийное правительство». «Возможно, вы правы. Мне нужно это обдумать. Боюсь, у нас нет времени. Как только узнают об отставке Фишера, начнется кровавая политическая бойня. Необходимо срочно прийти к принципиальному соглашению. Бонар Лоу ждет ответа у меня в кабинете. Думаю, мне стоит сходить за ним». Премьер-министр уставился на Ллойд Джорджа. Никогда прежде он не сталкивался с таким грубым демаршем. «А если я откажусь?» «Настоятельно рекомендую вам не делать этого. Маккена тоже так считает». «Это похоже на угрозу». Ллойд Джордж не ответил. «И каковы будут условия принципиального соглашения?» «У Бонара Лоу есть только два основополагающих условия. Уинстон должен покинуть Адмиралтейство, а Холдейн вообще выйти из правительства». «Холдейн? А он в чем виноват? В том, что когда-то учился в Германии? Он мой самый старый друг. И мне казалось, что Уинстон для вас был таким же». «Мы должны оставить в прошлом дружеские отношения, премьер-министр», ледяным тоном сказал Ллойд Джордж. «Что же касается Уинстона, то он с самого начала стремился к этой войне, видел в ней возможность добиться личной славы и пустился в эту рискованную операцию, немало не заботясь о том, что она принесет горе и лишение тысячам людей. Да, он мой друг, но должен сказать, что в этом случае я ему крайне мало сочувствую. Так звать мне Бонара Лоу или нет?» Премьер-министр взвесил все за и против. Уинстон был неподражаем в спорах, ему вполне по силам опровергнуть обвинения Фишера. Сам он тоже мог бы справиться с кризисом из-за боеприпасов. Случались вещи и хуже. Его по-прежнему поддерживало большинство в палате общин. Партия сплотится вокруг него. Да, он мог разоблачить блеф Ллойд Джорджа. Сомнительно, чтобы тот собирался подать в отставку, а уж Маккена тем более. Но от одной только мысли о перспективе ожесточенной борьбы в полном одиночестве его охватила неодолимая усталость. Он склонил голову. «Приведите его». Тем же утром, после того, как пришел и ушел Бонар Лоу, после того, как они договорились о равном представительстве в кабинете министров, об отстранении Уинстона и Холдейна и пожали друг другу руки над трупом либерального правительства, наконец-то пришло письмо от Венеции. «Мой дорогой, ты ведь позволишь назвать тебя моим в последний раз? У меня разрывалось сердце, когда я видела тебя в субботу на свадьбе, но не имела возможности поговорить с тобой. Это было так жестоко и несправедливо, а ты казался таким печальным и измученным заботами. Я пыталась найти подходящее время, чтобы рассказать тебе о своих планах, и, похоже, выбрала самый неудачный момент. Я не могу отменить то, что уже произошло, и не стала бы, даже если бы могла. Не только свое согласие выйти замуж за Эдвина, но еще меньше я хотела бы отменить то, что было до этого. 2 года постоянной близости мыслей и чувств с тобой, мой милый премьер. Не сомневаюсь, что когда стану старой и седой, буду вспоминать это время как лучшее в своей жизни. Мы встретимся снова, и я уверена, что эта встреча будет болезненной для нас обоих, но следующая окажется уже не такой мучительной, а за ней еще одна и еще, пока мы не вернем прежнюю радость и легкость в общении друг с другом. Со всей любовью». Он отнес письмо на стол, расчистил место среди маленьких фигурок. Задумался ненадолго. Он чувствовал ужасную усталость. но в конце концов написал ответ. «Дорогая, я только что получил твое очень откровенное, рвущее душу письмо. Что я должен сказать? Что я могу сказать? Я сумел выдержать в молчании два самых несчастных дня в своей жизни, но потом стало совсем невыносимо. Как и ты, я чувствую, что это жестоко и несправедливо, хуже быть не может». Так я и написал 2-3 вымученные фразы, и благодарение Богу, что ты можешь еще раз поговорить со мной, а я с тобой. С самого начала войны не было у меня еще таких трудных, ни с кем не разделенных проблем, а самой адской мукой этих самых адских дней было понимание, что ты — единственный во всем мире человек, к кому я всегда обращался в минуты испытаний и трудностей, от кого я всегда возвращался утешенным, исцеленным и вдохновленным. Ничего не можешь для меня сделать, и я тебя не могу ни о чем просить. До самой смерти эти дни останутся для меня горькими воспоминаниями. Я стою сейчас на пороге ошеломительных, сотрясающих основы мира решений, из тех, которые я никогда бы не принял без твоего совета и согласия. Все это кажется таким странным, бессмысленным и неестественным. Но больше я никому не могу обратиться, да и не стал бы, если бы мог. Историческая справка. Так закончился роман между премьер-министром и Венецией Стэнли, а вместе с ним прекратило существование и последнее в истории Соединенного Королевства либеральное правительство. В следующий понедельник, 24 мая, Венеция отплыла во Францию, чтобы приступить к работе медсестрой. Утренняя «Таймс» опубликовала предварительные данные о новом кабинете министров. 6 либералов, премьер-министр Грей, Ллойд Джордж, Крю, Маккена и Саймон. 6 юнионистов, Боннар Лоу, Бальфур, Лансдаун, Лорд Керзон, Карсон и Остин Чемберлин. 1 лейборист, Артур Хендерсон. И 1 беспартийный — Китченер. В рамках коалиционного соглашения Эдвина Монтегю вывели из состава кабинета министров, а его пост отдали Черчиллю, только что уволенному из Адмиралтейства. Однако Черчилль вскоре изменил решение и уехал в свой полк во Францию. К тому времени, когда в январе 1916 года была прекращена провальная Дарданельская операция, общее число погибших составило более 110 тысяч человек, 34 тысячи британцев, 10 тысяч французов, 10 тысяч австралийцев и новозеландцев и 56 тысяч турок. Кроме того, примерно 250 000 человек были ранены или пропали без вести. Лорд Китченер утонул в июне 1916 года, когда военный корабль, на котором он направлялся в Россию, подорвался на мине в нескольких милях от побережья Шотландии во время шторма. Его тело так и не было найдено. Реймонд Асквит погиб в битве на Соме в сентябре 1916 года. Когда его уносили на носилках, Реймонд курил сигарету, не желая деморализовать своих солдат. Перед смертью он попросил передать портсигар отцу. Ок дослужился до звания бригадного генерала, но был тяжело ранен в декабре 1917 года, и ему пришлось ампутировать ногу. Бэп служил во Франции в Королевском артиллерийском полку. Получил контузию, но оставался в армии до конца войны. Вайолет вышла замуж за Бонги, Морриса Боном Картера, в 1915 году. Активно занималась либеральной политикой, безуспешно баллотировалась в парламент, а в 1964 году стала пожизненным пэром. После почти 9-летнего пребывания у власти Асквит был окончательно смещен с поста премьер-министра Ллойд Джорджем в декабре 1916 года. В свой последний день на Даунинг-стрит он сжег большую часть личной переписки, включая все письма от Венеции. Он продолжал возглавлять либеральную партию до 1926 года, но так и не вернулся к власти. Асквит умер в феврале 1928 года в возрасте 75 лет. Последний свой визит, перед тем, как болезнь заставила его удиниться в пристани, он нанес Венеции. Марго Асквит умерла в 1945 году в возрасте 81 года. Венеция вышла замуж за Эдвина Монтегю в июле 1915 года. Премьер-министр не присутствовал на церемонии, но прислал в подарок две серебряные шкатулки. Впоследствии Монтегю вернулся в кабинет министров и стал министром по делам Индии. Он участвовал в разработке законодательных актов, которые в конечном итоге привели к независимости Индии. Будучи убежденным антисионистом, Монтегю выступил против декларации Бальфура 1917 года о создании еврейского государства в Палестине. Умер в 1924 году в возрасте 45 лет. Венеция к тому времени уже родила в 1923 году дочь Джудит. Десятилетия спустя анализ ДНК установил, что ее отцом был не Монтегю, а граф Дадли. Кроме него, у Венеции за все время ее замужества и вдовства было еще несколько любовников. Приблизительно в 1918 году начался ее роман с газетным магнатом лордом Бевербуком. Венеция умерла в 1948 году в возрасте 60 лет. К тому времени финансовое положение семьи Стэнли резко ухудшилось. Сегодня Олдерли Парка больше не существует. Все, что осталось от Пенросхауса, это руины стены угловых башен, в основном заросшие плющом и скрытые в лесу. Все это, конечно, случилось в непредсказуемом будущем. Я предпочитаю представлять Венецию такой, какой она стояла в тот майский день 1915 года на палубе парома через Английский канал, подставив лицо ветру, свободная и независимая, наконец-то получившая возможность следовать выбранным курсам, одна из самых влиятельных женщин в политической истории Великобритании.